Глава 12. «Праведен Ты, Господь, и к Тебе я обращаюсь с тяжбой. Буду говорить с Тобою о справедливости. Почему на путях злодеев удача, вероломные не знают горя? Ты насадил их, они пустили корни, разрослись, плоды приносят. Ты у них с языка не сходишь, но далек от их сердца. О, Господь, Ты избрал меня. Посмотри на меня, испытай мое сердце, оно с тобою. А их, как овец, гони на заклание, избери их для бойни. Доколе земля будет плакать, трава полевая, вянуть из-за злодейства живущих на земле. Исчезли звери и птицы, ибо говорили они, наших путей он не видит. Если с пешими ты бежал и сил лишился, как тебе со всадниками тягаться? Если на земле спокойной ты падешь наземь, что будешь делать в зарослях у Иордана? Даже братья твои домочадцы, и они тебя предали, и они тебя провожают криком. Им не верь, даже если доброе слово скажут. Я оставил свой дом, удел свой покинул, радость души моей отдал в руки врагов. Стал удел мой, словно лев в чаще, он рычит на меня, потому я его возненавидел. Удел мой, как стервятник пестрый, и стервятники его окружили. Идите, всех зверей полевых соберите, пусть приходят, будет им чем поживиться. Толпы пастухов виноградник мой разорили, удел мой вытоптали, превратили удел мой милый в развалины и пустыню. Обратили его в пустыню, предо мной он плачет опустелый, вся земля стала пустошью, и горевать об этом некому. По холмам пустыни идут губители, Господень меч пожирает землю от края до края, плоти живой нигде нет покоя. Посеяли пшеницу, но терн пожали, измучились, и все без пользы. Ужасайтесь, нет у вас урожая! Вот яростный гнев Господень! Так говорит Господь. Злых моих соседей, которые посягнули на удел, дарованный мною народу моему Израилю, я вырву из их страны, и род Иуды у них вырву. Но после того, как вырву их, я вновь смилуюсь над ними и верну каждого в свой удел, каждого в свою землю. И если они воистину научатся путям моего народа, будут клясться именем моим, жив Господь, как сами научили мой народ клясться Ваалом, то укрепятся они среди моего народа. А тот народ, что меня не послушает, я искореню, искореню его и уничтожу, говорит Господь.